вечер, уважаемые слушатели подкаста Rock Council, читатели интернет-портала rockvector.com, слушатели радио ВК. С вами сегодня совершенно неожиданно в эфире Анастасия Голдова. И совершенно ожиданно Артём Рештов. Ожиданно. Помогает нам за пультом звукорежиссера Пётр Сидоров. Вот. И начнем мы, как водится, со сводки. Единственное, что мы немножко сегодня заленились и не стали ее записывать, поэтому мы ее будем читать сейчас в реальном времени со всеми опечатками, оговорками и прочим. Ну, опечаток такие у нас дела. Нет, потому что у нас хорошие новости, не но надо. У нас хорошие редактора, хорошие новости, куда деваться. Ну, давай я начну с понедельника и подню. Ну, хорошо. Понедельник, 26 октября, фронтмен Slipknot. Slipknot. И танцор Кори Тейлор, тут написано неправильно, я скажу правильно, дал в щи рестлеру Бэрону Корбину перед фестивалем Aftershock в Сакраменто. Прошу заметить, написано было после обмена колкостями. Ударил по лицу. А на самом деле дал в щи, очень классное видео, мне понравилось. Новый альбом звезд глэм металла Striper Fallen взломал топ-50 чарта Billboard 200 и дебютировал на 43-й строчке. Но что-то как-то низковато, не заслуживает внимания. На сцене к U2, которые находятся в своем очередном турне, будь они неладны, присоединился один из основателей Oasis, Ноэль Геллахер, кто бы сомневался. Вместе музыканты сыграли песни ирландских рокеров I Still Haven't Found What I'm Looking For и кавер на знаменитый хит Битлов All You Need Is Love. На самом деле, это прям идеальная новость для меня и Андрея. Мне кажется, если бы наш главный редактор сейчас здесь сидел, он бы восторгался этой новостью. Бе-бе-бе. Идеальное собрание. Бе-бе-бе. А у нас на очереди вторник, 27 октября. Известный басист группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что в президентской гонке, которая сейчас разворачивается в США, он поддерживает Берни Сандерса, так как боится политики, которая собирается проводить Хиллари Клинтон в случае своей победы. Но не Трампа, да. Вокалистки Butcher Babies рассказали, что начали думать о новом альбоме, хотя последний на данный момент диск коллектива вышел в августе этого года, совсем недавно. У нас даже обзоры висит на сайте, обязательно почитайте. А фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн поучаствовал в создании сольного альбома бывшего гитариста Билли Айдол Билли Моррисона, записав свой вокал для песни под названием Guts. Вот это сильная коллаборация. Да. В среду, 28 октября, самая эпатажная группа российской рок-сцены, это, естественно, Ленинград, представила клип «ЗОЖ», где изложила группа свою точку зрения на тему здорового образа жизни. Оззи Осборн заявил, что «The End Tour», в который отправится Black Sabbath 20 января в городе Омаха, штат Небраска, станет последним большим приключением именитого хэви-метал коллектива. После этих гастролей в памяти поклонников останутся лишь воспоминания. Как романтично. Бывший гитарист Guns of Гилби Кларк выразил свое положительное мнение о воссоединении группы, сказав, что Ганзы — это великая группа. Вокалистка Evanescence Эмили выпустила клип с кавер-версией песни It's a Fire группы Portishead. B2 опубликовали концертные видео своего симфонического шоу 23 октября или ноября того года, не уверен, в Крокус Сити Холле. Опечатки. Знаменитый шок-рокер Элис Купер высказал поддержку Дональду Трампу, вот он и он возник, высказав такое мнение. Знаменитый бизнесмен имеет неплохие шансы стать президентом США. Мне опять везет на Butcher Babies. В четверг, 29 октября, канал IPTV запустил передачу, в которой вокалистки поучаствовали в приготовлении еды, заняли свое законное место в этом мире. Карла и Хайди опробовали создание своего варианта пиццы, которая получила название The Butcher Baby. Ты знаешь, я не уверен, что свое место, я сомневаюсь в их гендерной принадлежности. Гитарист Металлики Кирк Хэммет подтвердил появившуюся информацию о том, что трэш-метал команда начала запись нового материала. Вот о, это ху-ху. Боже мой, сколько ж можно подтверждать? Дайте уже хоть что-нибудь, хоть сингл. Ну, ты знаешь, это наоборот подогревает интерес. Надо. Мы уже перегрелись. Пятница, 30 октября. Стало известно, что диск от Rolling Stones From the Vault Live in Leeds 1982 станет доступен 20 ноября. DVD полностью осветит концерт роллингов в Раундери Парк в городе Лидс, который состоялся 25 июля 1982 года. Он застоялся. Легендарный коллектив King Diamond объявил о том, что два концерта 25 ноября в Филадельфии, 28 в Детройте. Я сегодня абсолютно сбагоен. Будут отсняты на видео, а кадры с этих выступлений войдут в готовящийся к релизу DVD. Def Leppard выпустили новое видео под названием Let's Go. Okay, let's go. Motorhead представили новое пиво. Motorhead Imperial Pale Lager. Лагер. Черт возьми, лагер, короче. Ладно, хорошо, да, теперь давай. Читаю хорошо. Суббота, 31 октября. Немецкие пауэр-металлисты Хэллоуин презентовали биографическую книгу Hellbook, которую они называют «Библия Хэллоуин». Это почти как плейбук, только Hellbook. This is Halloween book. Страйпер выпустили новое видео на песню «All Over Again». Басист Элстерн Джордж Смит подтвердил многолетние слухи о том, что между Лиззи Хэлл и гитаристом Джо Хоттингером был роман. Ау! Да ладно! Ну, ладно, двигаемся дальше. Новость немножечко меня поразившая, потому что, утопая в подготовке мероприятий... Без предисловий, да, давай. Я была удивлена, что это действительно не так. Не томи, не тяни. Папа римский Франциск выпустил второй сингл «Por qué sufren los niños?» «Почему страдают дети?» с грядущего альбома «Wake up». Вашу мать! Папа римский пишет альбом. Ладно, я думала, это все утка. Присцилла Пресли, бывшая жена Элвиса, заявила, что не уверена в необходимости создания голограммы почившего мужа. Что? Просто нечто. Фронтмен Bring Me the Horizon Олли Сайкс обвинил группу Coldplay. Я сейчас прочитаю. Обвинил группу Coldplay и ее фронтмена Криса Мартина в плагиате. По его словам, была украдена идея обложки Bring Go 2013 года. Одна из старейших FM-радиостанций, первая коммерческая станция Советского Союза «Радио Рокс», прекратила свое вещание в FM-диапазоне. Очень грустно. Пусть воздух будет ей пухом. Да. Воскресенье, 1 ноября, вчера, стало известно, что легендарный Оззи Осборн со своим сыном Джеком снимает в Великобритании новый фильм для исторического канала. Фронтмен Megadeth Дэйв Мастейн заявил, что не собирается извиняться за то, что в грубой форме вышвырнул гитарного техника из своей команды. Там такая история, вы не поверите. На сайте, на портале на нашем можно почитать. Бывший гитарист Anthrax Дэн назвал своих прежних одногруппников сказочниками из-за заявления ударника Чарли Бенанте и гитариста Скотта Яна о том, что в ранние годы группы именно они писали большую часть музыкального материала. Российская команда Наив представила новый альбом «Популизм» латиницей. Кит Ричард заверил фанатов, что Rolling Stones вернутся в студию для записи нового альбома уже в апреле 2016 года. И на этом пока что все. Но мы переходим, собственно, к первой нашей теме. События недели. Настя, тебе слово, твой монолог, я отключаюсь. Ой, лучше бы ты включился. Нет, на самом деле у нас произошло очень важное событие. И те, кто на нем был, наверняка нас слушают. А те, кто не были, те сейчас послушают. У нас прошла презентация нашего журнала. Да, мы событием недели стали мы. Да. Ну, у нас такое, кстати, как-то раз уже было, когда у нас был день рождения. Вот. Мы провели нашу презентацию в московском хард-рок-кафе на Арбате. А на втором этаже у нас была проведена презентация для прессы. Огромное количество гостей, у нас даже, если честно, в списках не все были, потому что было огромное количество желающих, которые просто приходили, показывали свои корочки прессы и просили пропустить. Ну, а мы, как люди очень гостеприимные, решили им не отказывать и пускали практически всех. Плюс к тому, у нас на третьем этаже в хард-роке сидели простые посетители хард-рока. Свешивались с балкона, да, смотрели. Да, свешивались с балкона, снимали все это на телефончике. Кто-то даже уронил телефон там с третьего этажа, и я кому-то там наверх его относила. Вот, хорошо, никого не убили, потому что это был четвертый айфон. Хорошо не на сцену. Ну да, хорошо не на сцену, потому что на сцене у нас был просто потрясающий состав участников. У нас выступали... Нет, нюанс. У нас был повзрастающий. Сначала выступали мы. Выступали, так сказать, мы, на разогреве. Группа «Рок-Вектор». Группа «Рок-Вектор» — это такая сборная солянка из некоторой части тех, кто у нас в редакции играет на музыкальных инструментах, да, и поет. А это довольно большая часть. Играют и поют. Не, у нас все, есть пара человек, которые не занимаются такой фигней. Сейчас кавычки, цитата, все такое. Вот. Ну, в общем, мы собрали небольшой коллективчик, исполнили три композиции. Авторских. Вот, скоро видео у нас, наверное, уже будет доступно. Все ждем, не дождемся. Да, в течение недель полутора у нас уже будет полноценное видео. Можете потом посмотреть, как у нас все это дружненько проходило. Вот, потом у нас на сцену вышла группа «Фантастика», наших друзей. С которой у нас очень хорошие отношения. Да. Мы надеемся, что они тоже считают нас друзьями. Вот, это группа басиста группы «Наив» Николая Богданова. Он у них там главненький самый. Мы, кстати, сегодня его тоже обсудим. Да. Вот, а далее у нас выступала девушка, Анастасия Коноплёва, которая играла на арфе Металлику Led Zeppelin. Ну, я бы... Нет, она все сделала правильно. Это был перекур. Да. На самом деле, надо было перепрыгнуть и переходить к гвоздю программы, так сказать, группе Underwood. Да. Вот, это была группа Underwood, да, которая сыграла несколько песен с нового альбома, Гагарин, я вас любила. Тём, как она у тебя заела, кошмар просто. Отлично заела. Вот, и Тём, мы не поем в подкасте. Да ладно, господи. Вот, а еще очень порадовало то, что, смотря на меня, значит, вокалисты спели две песни, это «Человек с ноутбуком» и еще одна песня, в которой в тексте присутствует «Мой дом везде, где есть зарядка для телефона». Вот, они посмотрели, посмеялись. Вот. А, что, столы ломились, алкоголь лился рекой. Очень много, скажем так, интересного общения происходило, потому что у нас было очень много интересных СМИ, начиная от The Moscow Times, заканчивая Афишей. Вот, всем, видимо, было кого очень интересно посмотреть. Кого у нас только не было и где отчетов только нет. Да, и все эти отчеты вы можете посмотреть у нас в группе ВКонтакте. Некоторые можно найти по хэштегу, собственно, хэш-рок-вектор. Так вот, у нас в группе ВКонтакте репостнуто большинство тех новостей, что были в ВКонтактике, как раз-таки выложены. Вот, можете там почитать. А вообще ждите видео, это довольно интересно. А, в общем, у нас сейчас фестиваль эгоцентризма, как вы поняли. Вот, а радиофидбэк у нас уже сделало такое небольшое видео, опять же, под песню Underwood. Вот, тоже можете посмотреть, у нас на страничке оно есть. Ля-ля-ля. Вот. Было очень приятно всех увидеть. И самое приятное то, что всем понравилось. Вот. Я даже немножечко не ожидала, что мои труды настолько оценятся, но... Да, Настя у нас занималась организацией всего этого действия практически в одиночку, с небольшой помощью отдельных товарищей. И видели бы вы ее зеленое лицо, когда все это закончилось. Да, потому что вся редакция пошла пить, а я разбиралась, как оборудование вывести. Ну что ж ты контор-то палишь? Ладно, нам практически ничего не досталось. Ну, кстати, да, почти все выпили, несмотря на то, что мы закупили просто неимоверное количество алкоголя. Лично мы с нашей сотрудницей Дарьей Алехиной ехали на машине как никогда. Груженные 50 литрами алкоголя. Нет, там не 50, там было больше. Другое дело то, что мы никогда в жизни так аккуратно еще не ездили. Да, но тем не менее, мы, кстати, не пропагандируем и не рекомендуем. Да, мы вообще ни разу не рекомендуем. Здоровый образ жизни — это хорошо. Помимо, собственно говоря, музыкальных коллективов, мы представили несколько презентаций. У нас выступали приглашенные гости, такие как, например, сотрудники и резиденты, я бы даже сказал, Кушнир Продакшн, которые нам тоже очень здорово помогали. Вот. В общем, презентация прошла отлично. Большой видеоотчет скоро ждем в формате видео. А пока слушаем Underwood, вспоминаем, наслаждаемся, кто был, или проникаемся, кто не был. Каждый миг. каждый миг. Пусть опять время вспять и меняется полярность. Каждый день, каждый час, каждый миг. Вдыхаю любовь, выдыхаю благодарность. Вдыхаю любовь, выдыхаю благодарность. Вдыхаю любовь, выдыхаю благодарность. Ну вот как-то так все это было. Да не как-то так, а вот так. Вот так это было. Можно нам следующую рубрику? Вот так вот. Пожалуйста. Группа недели. А группа недели у нас Anthrax или Anthrax. Как правильно? Я не помню. А, суть в том, что они последнее время у нас тут буят маленечко. Ну, выпускают новый альбом, это мелочи. В 16-м году они обещали, в марте аж прям. Очень долгий у них был перерыв, почти 5 лет. Ну, Металлики это, конечно, не срок, но тем не менее. Собственно говоря, по другому немножко поводу они попали в группу недели. У них начались терки-разборки. Терки-разборки у них начались с бывшими членами команды. Мне кажется, что нам нужно вводить рубрику «Юту номер 2», «Юту номер 3», «Юту номер 4». Фейл недели. Да. Вот. Терка недели. Дэн Спиц, гитарист Anthrax с 98 по 95, а еще с 2005 по 2007, назвал своих прежних одногруппников сказочниками. Это, кстати, в сотке было отражено. Ох, уж эти сказочники. Из-за заявления Чарли Бинанта и гитариста Скотта Яна о том, что в ранние годы группы именно они писали большинство музыкального материала. При этом данное утверждение было сделано в статье издания Metal Hammer от мая 2014 года. То есть, вот с того момента, как они это сказали, да, и до обвинений в сказочничестве, прошло полтора года. Долго варился в кипяточке. Думал. Ну, тут уже вопрос другой, думал он или нет, и чем он думал, но... Сейчас немножко вот процитирую. Эти сказочники, они играют мои рифы, используют мои музыкальные ходы, показывают гаммы, которыми орудовал я. Они играют по одному и тому же образцу в каждой песне Anthrax. От альбома Fistful of Metal до Sounds of White Noise. Все это как-то надоело, аж до тошноты смешно. Какой кошмар. Ну, это, видимо, его как начало выворачивать полтора года назад, только сейчас все закончилось. Ну, кстати, он перенес сложную операцию на сердце после того, как ушел из Anthrax, рассорившись с Джоуи Белладонной. Ну, ты знаешь, я тебе скажу так. Мне кажется, что даже несмотря на все эти страшные операции сложные, у меня, например, эти люди не вызывают никакого уважения, потому что... Да, правильно, потому что ты не знаешь, кто такие Anthrax. Нет, не в этом дело. Я их слышала и несколько раз слышала. Но вот он говорит о том, что ему жаль, что приходится публично выносить ссоры из избы. Если ты во время своего участия в группе не смог установить свой авторитет так, чтобы твои творения в дальнейшем использовали и присваивали себе, ну то это твои проблемы. И то, Настя, что ты вспоминаешь через полтора года... В группе это должно по-другому работать. Это не коммерческий проект. Это немножко иначе, понимаешь? Это такое ощущение, что просто брата из семьи вышибли, забрали его себе дом, жену, машину и ты всё. Понимаешь, это проблема брата. Если бы он был хорошим братом, его бы оттуда не выперли. Начнем с этого. Вот нет, вот сейчас, сейчас серьезно. Давай так. Отношения. Ты рассказывай про презентацию, организовывай презентацию, а я расскажу про Anthrax. Собственно, больше рассказывать особо нечего. Последнее время многие группы, включая таких титанов, как Slayer, начинают выносить давнишние проблемы на всеобщее обозрение, ругаться, рассказывать про давно ушедших из групп людей плохие вещи, про умерших давно людей плохие вещи. В общем, как-то мне все не нравится происходящее в тяжелометальной индустрии среди старичков. Хотя бы молодежь более-менее орудует. Продолжать из-за печали глобальной не стану, пожалуй, послушаем одну из лучших, на мой взгляд, композиций Anthrax, старенькую, но от этого не менее шикарную. А у нас чарты. Чарты. Они самые. Начинаем мы с Billboard 200. Собственно, как обычно. И тут все очень грустно. Настолько грустно, что до 10-й позиции вообще не на что посмотреть. А на 10-й позиции у нас группа Coheed and Cambria. Ну это нам не на что посмотреть. Посмотреть там есть как бы на что, но... Ну, я же в формате нашего подкаста, рок-формат. Вот. Альбом называется The Color Before the Sun. Это дебют. И мы его, собственно, слушаем. Nothing but plastic. Дальше мы потихоньку ползем по американским чартам, встречая довольно мало интересных действительно вещей. На 13-й позиции Thomas Rhett Tangled Up, 15-й Luke Bryan Kill the Lights, 18-й Shawn Mendes Handwritten. Потом Эд Ширан на 19-й позиции. Он же X, сколько можно уже там висеть, прекращай, слезай. 26-я, вот так резко, Элли Кинг Love Stuff. 30-е дебют State Champs Around the World and Back. Ну, вот новый альбомчик такой, кстати, вполне достойный. 31-я строчка George Strait, наверное, да? Mm-hmm. Вот. Альбом Cold Beer Conversation. Шикарное название, обожаю. 35-е Fall Out Boy American Beauty American Psycho. 36-е. То же самое, что с Эдом Широном, пора, ребят. Да. 36-я Дон Хенли, Cass County. 39-я, еще один дебют, Beach House. Thank you, Lucky Stars. Такая штука. 41-я, чертов христианский рок, Хозе с альбомом Хозе. 44-й, еще хозяин один с классный. Хозяин чего? Хозяин с альбомом Хозяин, прозвучало именно так. Хозе с альбомом Хозе. 44-й, Striper, альбом Fallen, дебют. 45-й Maroon 5 с альбомом 5. 46-й съехавшие всего за 2 месяца почти до 46-й позиции Five Finger Death Punch с альбомом Gacha Six. Ну, пора уже, да. Ну, вот они вовремя поняли, что пора. 2 недели? Нет, там хороший альбом. Чё? Ну. 47-й X-Ambassadors VHS, которые там висят где-то в полтосе уже довольно долго. И еще один дебют на 49-й строчке. Вот еле-еле цепанулся. Джош. Риттер. Sermon on the Rocks. Британия. Что? Тебе что? В руки флаг, потому что первая же группа, что было ожидаемо, это попсовейшая группа. Это Five Seconds of Summer. Они же, еще живые, что-то мне вообще. Они живые, но они же One Direction с гитарами. Ну, блин. Sounds good, feels good. Дебют с лучшим, не ругайтесь. Это действительно рок странным образом. The sidewalk, I'm over all the small. далеко мы не уйдем, ровно до второй строчки, на которой удобно расположился Брайан Адамс с альбомом Get Up. И это снова дебют, и мы его тоже слушаем. Опаньки. С детства у меня ассоциация с Брайаном Адамсом. Это мультик про лошадок. Лошадка! Ну, мы бы прыгнули, опять же, недалече, потому что третья строчка нас не сильно интересует. А на четвертый еще один дебют. Это Пол Хитон и Джеки, Эббот. Эббот. Wisdom, Luther and Lines. Но, к сожалению, мы не нашли в лицензированном доступе этого трека, поэтому мы его не сыграем. Вот. И не поставим. Потом опять Эд Ширан на седьмом месте. Он же X, а вот тут снова дебют, который мы слушаем. Это Кэрри Андервуд, Storyteller. Picturesque, like she walked right out of the wild, wild west. She's a devil in a satin dress. You don't even know her hair triggers aiming right at your chest. By the time you figure out that she gave you the run around, you won't know where she's at. She's a tumbleweed. with her either way, cause she's wanted. If I were you, I'd place my bet that she's riding off out into the sunset with her long hair flying across the desert dirt. Let me tell you, boy, you're never gonna catch her. Ну, ну, куда деваться? Ну, сейчас, к сожалению, все вот так. 15-я строчка. James Bay, Chaos and the Calm. 16-я. Еще один дебют, последний на сегодня, который мы слушаем в чартах. Killing Joke, Pylon. Constricted, and our nations, through places, Ну, хоть что-то интересное. Едем дальше. Дэвид Гилмор на 18-й строчке с альбомом Rattle the Lock. 21-й Клифф Ричардс, 75 at 75, 75 Career Spanning Hits. 23-й Florence and the Machine. Настя, more Russian accent, please. How big, how blue, how beautiful. Russian language is very beautiful. 27-я строчка, дебют, Дэйв Гэхан and Soul Savers, Angels and Ghosts. Но не дотянули, не слушаем. 28-я строчка, Bring Me the Horizon, That's the Spirit. 29-й, мой любимый, Mumford and Sons, Wild Mind. 33-й, прыгнувшие Кингсы, это Re-Enter, вторую неделю они на в чартах. Sunny Afternoon, The Very Best Of. Сборник, конечно, но хороший. Очень приятно. Да. 34-й, Stereophonics, Keep the Village Alive. Почему тут одна L? Это грустно. 36-я, Nothing But Thieves. Nothing But Thieves, одноименный альбом, вторую неделю в чартах, неплохо. 37-я строчка, Пол Саймон, The Ultimate Collection. Пол Симон, Пол Саймон. 38-я, The Shires, Brave. 39-й, Ноэль Галлахер и его хрен пойми, насколько высоко летающие Craig птицы. Flying Birds. Да, Chasing Yesterday. Еще один дебют на 40-й позиции разместился на этой неделе. Maguire, Central Belters. Central Belters. 44-й, Falls, What Went Down. 45-й, чертов христианский рок, когда же он наконец вылезет из чартов. Хазия с альбомом Хазия. Очередной дебют на 46-й строчке. Half Moon Run, Sun Leads Me On. 47-й, Джордж Эзра, Wanted on Voyage. 49-е, Amy Winehouse, Back to Black. И 50-е закрывают наш хит-парад на сегодня, Foo Fighters, Greatest Hits. Ну, кстати, с Эми все понятно, вышел фильм, народ начал ее опять переслушивать, а вот вывод-то такой, что... Ты знаешь, она довольно долго уже в полтосе ошивается. Ну... старая, ты давно старая, не была в рок-канцл? Нет, ну я же читаю, но все равно. Оно понятно, почему это вылезло заново. Вот, а в общем-то вывод такой, что британцы у нас рок любят поболее, чем американцы. Ой, и... это давно понятно было, это мы обсуждали уже очень много раз. Да. Американские черты нас всегда расстраивают. Там максимум, что может вылезти наверх, это какой-нибудь... Эд Ширенс. Ну, либо какой-нибудь металкорчик, который там на 2 недели задержится, а потом... Вот. Но это британцы, которые едут в Америку посмотреть Нью-Йорк. И купить альбом. Ладно, переходим дальше. Альбом недели. Альбомом недели у нас становится альбом российской группы «Наив». Я бы даже сказал, одной из наших любимых российских групп, поскольку там басистом числится Николай Богданов, наш хороший друг. Человек, с которым мы давно сотрудничаем. Ой, ну вот ты все вот так вот раз и слил. Вот да. Как тебе не стыдно? Ну, у нас первое интервью было с Николаем, ну, Настя. Это, можно сказать, веха в истории рок-вектора. Прошло 80 лет, сидит дряхленький Артем. А теперь это новый альбом группы «Наив». Ты знаешь, если когда мне будет 80 лет, группа доживут, «Наив» давно... Доживут, никуда не денутся. Николай такой спортивный человек, что... Ой, ладно... Короче, альбом называется «Популизм». Причем «Популизм» на латинице, что отдельно намекает. Ну, скорее даже не на латинице, а на латыни в оригинале, типа. Да, ну, на латинице. «Популизм» и русское слово, как бы, есть, его можно написать кириллицей. Вот. Но оно написано на латинице, а уже на каком конкретном языке, это не суть важно. Альбом изобилует иронией, так сказать. Альбом... довольно интересный за счет того, что в нем и старое, и новое. Ну, собственно говоря, побольше вы о нем узнаете в подкасте Album Patrol в среду. А сейчас мы послушаем такой сникпик немножко. 20 лет одиночества. Мы сегодня заканчиваем, наверное, к сожалению. К сожалению, вот, да. Посидели бы еще, конечно. Послушайте, но время нас поджимает. Альбом, оно того стоит. А сегодня с вами были Анастасия Голубева. И Артем Решетов. И Петр Сидоров. А, читайте журнал Rock Vector, читайте портал Rock Vector, слушайте наш подкаст, слушайте радио ВК. Подписывайтесь в ВКонтакте, всегда будете сразу видеть новости в ленте. Угу, ну и на всякие прочие социальные сетки. До следующего понедельника, пока. Пока. Понятно, понятно. Ну ты, блядь, вот так его делаешь. Просто, ну... Блядь, значит, нужно увеличить...